Глава 10. Стало понятно, что каждый ведет свою игру, а правил попаданки никто сообщать не собирается. Версия Швабрика оказалась не столь правдивой, как дракончик пытался показать. А старался он на славу. И бровки домиком, и голос проникновенный. А глаза такие честные-честные. Поэтому словам Лаши я тоже верить не спешила. Что подтвердилось? Илфикииров в Эвенвуде несколько, и каждый ждал своего шанса 9 лет. Портить отношения с Эмитом расхотелось. Рискованно это. Но и замуж выходить я не собиралась, а в сердце упрямо теплилась надежда, что маг способен вернуть меня домой. Противоположные мысли и сомнения раздирали меня, не позволяя определиться с окончательным решением. А дракончики негромко переругивались, споря, чей хозяин достойнее иномирные куары. «Найдонт отлично владеет изобразительной магией», — шипела драконица. «Он нарисует прекрасный облик Куары и сумеет развлечь ее яркими картинками». «А еще он ходит во сне», — хихикнул Швабрик. «Куаре по ночам придется бегать за Хейаном, чтобы не навредил себе или другим. То еще развлечение». «А твой цветов не различает», — обиженно буркнула Лаша. «Подумаешь». Швабрик выкатил грудь колесом. Зато в темноте видит лучше всех. А какое у него тонкое обоняние! «Вот повезло-то», — уныло подумала я. «Нюх собаки, глаз орла. Если эти хищники тоже дальтоники». «Найдонт стихи читает так красиво, что слушатели часов не замечают», — нахваливала драконица. «Слова, слова!» Закатив глаза, простонал Швабрик. «Эмит ищет по Эвенвуду замерзшие семена и выращивает живые растения. Их можно потрогать и понюхать. Если бы мой Илфикиир отвел Куару в оранжерею, она бы убедилась, что мой хозяин привлекательнее всех цветов мира и сразу за него замуж вышла». «Куара еще не видела других Илфикииров», — возмутилась драконица. «Что, если ей не нравятся брюнеты? У Найдонта волосы как расплавленное золото. Но моего Илфикиира даже на порог не пустили». «Он явился без приглашения», — обвинил Швабрик. «Это грубо». «Хуже прятать Куару в своем замке», — парировала Лаша. «Если бы я не рассказала Найдонту о появлении девушки в Эвенвуде, он бы потерял шанс обрести истинную пару». «Эмит имеет право 7 дней добиваться ее расположения», — проворчал Швабрик. «Вы и так помешали неожиданным появлением. Мой Илфикиир заметил тебя на подлете и успел остановить вторжение Найдонта». Я с интересом прислушалась. Так вот почему Имит внезапно ушел, оставив меня одну на балконе. А вернувшись, отослал дракончика. Я-то решила, что он избегал спора. Но сейчас вспоминала, как пристально мужчина смотрел в небо. И мне самой парящий дракон вовсе не примерещился. «Он так не уверен в себе, что ограждает Куару от общества. Думаете, девушка будет счастлива в заперти?» «Можно подумать, Найдонт поступил бы иначе. Встреть он Куару в день великого разделения», — взвился Швабрик. «Это единственное преимущество твоего Илфикиира», — обвинила Лаша. «Но 7 дней пройдет, и Куара станет нашей». «Увидим», — ощерился синий дракончик. «Да», — подскочила золотисто-бежевая драконица и повернулась ко мне, прижала длинные ушки и проворковала. «Тебе нравятся блондины, Куара?» «Или брюнеты?» — отпихнув ее, приблизился Швабрик. «Рыжие», — пошутила я. Эти двое переглянулись и, помрачнев, одновременно выдали. «Энгана нельзя впускать», — Лаша прищурилась. «Рык знает, что Куара в Эвенвуде?» «Наверняка», — вздохнул Швабрик. «Патрулируем по очереди», — безапелляционно заявила драконица. «Ты первая», — согласился синий ворчун. И оба упорхнули. Я лишь головой покачала в удивлении, как быстро эти двое скооперировались против третьего Илфикиира и его загадочного Рыка. Тут двери распахнулись, и на пороге возникли девушки, которые предупреждали меня о выходе невесты. Сейчас они также синхронно присели в реверансе и хором произнесли. «Илфикиир Эмит Рэндалл приглашает Куару на свидание». «Ох ты ж!» — вздрогнула я. «Совсем забыла. «Следуйте за нами», — в унисон предложили дамы. «Объемное звучание формат Эвенвуд», — спеша за ними иронично прошептала я. Собираясь с духом, глубоко вздохнула. Пока мы поднимались по длинной спиральной лестнице, я приняла окончательное решение и собиралась честно сказать мужчине, что передумала прыгать. Да и не хотела. И вообще, умереть в один день — не моя тема. Но возможности озвучить это мне не дали. «Хэйен ожидает вас», — расступились девушки. Я замерла на пороге еще одного балкона. Он был в два раза больше того, что вел из бальные залы и не имел перил. Но не это поразило меня. Посреди площадки стоял огромный монстр. Яркие лучи солнца отражались в сапфировых чешуйках и рассыпались бликами по камням и стенам при малейшем движении существа. Многократно увеличенная версия швабрика поражала величиной крыльев, длиной когтей и остротой зубов. И я попятилась, но сбежать не удалось. Дракон опустил голову и, изогнув длинную шею, аккуратно прихватил меня зубами за пышную юбку платья. Успев лишь вскрикнуть, я неловко перевернулась и взмахнула руками в панике, ловя воздух. Но через несколько мгновений оказалась внутри повозки, которую существу водрузили на спину. Вцепившись в ее край побелевшими от напряжения пальцами, я оценила, как высоко нахожусь. Я ощутила подкатившую к горлу дурноту. Повозку мотнуло так сильно, что я в ужасе вскрикнула и зажмурилась. Дракон взлетел. Не удержавшись, я упала на огромный куль. Видимо, это и был парашют. Кто меня за язык тянул? Мы стремительно набирали высоту.